И старшеклассники специально заглядывали, чтобы посмотреть на меня. К счастью, отца вскоре отправили в Брюссель, и мы уехали. Но перед отъездом я отомстила. Я написала любовную записку Нине Назаровой от его имени, подделала почерк и подложила на перемене так, чтобы нашла бумажку Валя. И они поссорились. Страшно, как умеют ссориться только лучшие подруги или лесбиянки. Даже подрались. И знаешь, когда они, визжа, на глазах у всего класса таскали друг друга за волосы, я вдруг почувствовала ледяное, искрящееся счастье вот тут, в этом месте. Катерина положила руку на живот. Потом счастье погасло, а лед остался. Даже не лед, а ледяной истуканчик, требующий постоянных жертв. С этого все и началось. А зачем ты мне все это рассказываешь? Чтобы ты понял. Знаешь, иногда мне казалось, что ты именно тот, кто меня вылечит. Я это почувствовала, когда мы начали прыгать с тобой вместе. Я ждала, что вот сейчас эта ледышка внутри меня растает. Навсегда. И я стану, как все, верный, добрый, покорный, рожу тебе ребенка и буду любить ребенка за тебя, а тебя за ребенка. Думаешь, легко ненавидеть всех, кто... Всех? Всех, кроме тебя. А меня, значит, ты любила? Нет. Почти любила? Нет. Почти не ненавидела. С тобой мне было лучше, чем с другими. Спасибо за откровенность. Ты улетаешь сегодня? Нет. У тебя здесь дела? Ты еще не всех стравила и рассорила? Нет. Просто я перед отъездом хочу прыгнуть с парашютом. Брайан нашел замечательный аэродромчик прямо посреди кукурузного поля. Прыгнуть? А потом с кем? С толстожопым Брайаном? А тебе же все равно, кого потом ненавидеть. На, возьми на всякий случай. Я вынул из кармана и протянул ей носовой платок. Если ты не хочешь со мной прыгать, тогда все равно, — пожала она плечами. Можно обратиться к тебе с последней просьбой? Можно. Выстирай, пожалуйста, наш гербарий. Нет, все-таки в Катьке был особый бабский гений. Она знала, какой-то влагалищной интуицией чувствовала, что я захочу в последний раз прыгнуть с ней и в последний раз приземлиться в постель. В последний раз, это я себе обещал твердо. Она все рассчитала совершенно верно. А что она теряла? Ничего. Зато надежда, пусть маленькая, брезжила. Надежда на то, что я снова прощу ее, как прощал всегда, как простил ей взорвавшиеся миги, любимого помощника, сынка министра, как простил ей Гошу с Тенгизиком, по-братски сгоревших через несколько месяцев в одном БМВ прямо на Садовом кольце. — Не прощу, — твердо сказал я себе, а вслух произнес. — Хорошо, я подумаю. Но ответь мне еще на один вопрос. Зачем ты устроила эту подлянку Аристу? — Это не я. Это мой ледяной истуканчик. — А он... Почему? Он не выносит счастливых пар. Внизу засигналили. Я выглянул в окно. В открытом джипе сидел легкий на помине Брайан с двумя молодыми парнями.